Глава 6. Июнь 1976. Риджвуд, Нью-Джерси. Сара сидела с отцом и матерью и смотрела передачу о пропавших детях. В заключительной части говорилось о Лоре. Показывали ее фотографии, сделанные незадолго до того, как она исчезла. Затем ее предполагаемый портрет 2 года спустя после похищения, сделанный с помощью компьютера. Когда передача закончилась, Мэри Кэньон выбежала из комнаты с криком: «Верните мне моего ребенка! Верните мне мою девочку!» Со слезами на глазах Сара слушала, как отец безуспешно пытался успокоить мать. «Может, благодаря этой передаче и случится чудо», — говорил он. Однако его слова звучали неубедительно. Когда часом позже зазвонил телефон, трубку взяла Сара. Начальник полицейского управления Риджвуда Билл Коннорс всегда разговаривал с Сарой как со взрослой. «Ну что, миленькая, твоих родителей сильно расстроила эта передача?» — спросил он. «Да. Не знаю, стоит ли их обнадеживать, но нам кое-что сообщили по телефону. Кассирша из какого-то кафе в Гаррисберге, Пенсильвания, уверяет, что сегодня днем она видела Лори». «Сегодня днем?» Сара почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Ее встревожило то, что у маленькой девочки вдруг началась истерика. Но это было не похоже на каприз. Она просто задыхалась, стараясь сдерживать слезы. «У Гаррисбергской полиции есть последний портрет Лори». «С кем она была?» «С мужчиной и женщиной, похожими на хиппи. К сожалению, нам описали их весьма приблизительно. Внимание кассирши привлекла девочка, и она лишь мельком взглянула на эту парочку». Он предоставил Саре самой решить, стоит ли обнадеживать родителей этим сообщением. И она вновь условилась с Богом: «Сотвори для них это чудо. Помоги Гаррисбергской полиции найти Лори. Я всегда буду заботиться о ней». Она побежала наверх, чтобы подарить матери с отцом новую надежду.